Смрадное дыхание старого уходящего мира отравляет чистую атмосферу пространственной мысли и заразу с собою несет. Спасение от нее в будущем. Все несовершенства, все ошибки, все омрачения принадлежат прошлому, а будущему – свет. Свет будущего велик. Им и идите. Осознание возможностей будущего – ведущий магнит. В нем можно строить все, что осознано мыслью, и, построив, строение сделать причиной осуществления намеченных форм жизни следующей ступени эволюции сознания. Эволюция осуществляется при помощи мысли. Идеи в виде мысленных форм закладываются в пространстве, как движущая сила энергии сознания. Жизнь сближает полюса осуществимого и неосуществимого в спирали течения времени. Неосуществимость и невозможность в настоящем становятся возможностями будущего, которое, становясь в свою очередь текущим моментом настоящего дня, делает недостижимое ранее действительностью. Когда-то люди мечтали только летать, утверждая мысленно идеи полета в пространстве, но время пришло, и мечта воплотилась в реальные формы. И люди стали летать. Эта психотехника касается всех областей жизни. Неосуществимое – осуществимо, невозможное – возможно, недостижимое – достижимо. Но всему этому надо предпослать мысль, цементируя ее формы в пространстве. Напрасно считают искусство мышления незаслуживающим внимания. В массе своей человечество мыслить еще не научилось. Мыслят отдельные единицы, и они двигают мир. Когда мыслить научатся все, движение в эволюцию ускорится неимоверно, но надо, чтобы сознание расширилось и стало светлее. Владыки указывают основное направление эволюции и те линии, по которым должно идти развитие человека, и воля каждого принявшего это направление – свободно избрать путь духу созвучный. Направление эволюции – беспредельность и сферы дальних миров. Средство – пробуждение и возжжение центров человеческого микрокосма и утончение и усовершенствование человеческого аппарата. Цель – вооружить человека без единого аппарата, ибо вся аппаратура, более совершенная, чем любой механический аппарат, в своем потенциальном состоянии сосредоточена в нем. Осознание этого факта откроет новые пути исканий и возможности новых изумительных достижений. Все изобретения и аппараты, созданные человеческим гением, нужны, но лишь до тех пор, пока его собственный аппарат не начал работать на полную силу. Что это значит, можно понять из того, что на дальних планетах высокой ступени нет заводов и фабрик. Жизнь во всех ее фазах регулируется творческой мыслью и энергией духа. Творя создают все, что необходимо иметь человеку для жизни. И природой планеты руководит мысль, и дарами природы, и всеми формами ее жизни. Надо понять беспредельные возможности Духа и то, что Ему подчинено все, и что космической волей дана Ему власть над всем, и что могущество Духа неисчерпаемо и неизмеримо, и нет пределов росту Его. Пути эволюции в пространстве осуществляются человечеством мыслью. Мысль мощно творит. Для мысли, творящей в созвучии с законами космоса, неосуществимого и недостижимого нет. Мы говорим, и мы утверждаем, что ныне невозможного нет.